Глава 52. Фирс высадил меня возле магазина и поехал по делам с Осипом. Договорились мы встретиться не раньше, чем через 3 часа, возле дома Лидии. Он хорошо ее знал уже и даже успокоил Осипа, мол, ничего страшного, рядом с этой женщиной нашу Надю не ждет. После магазина и разговора с Еленой у меня осталось 2 часа на общение с Лидией. Та встретила меня широченной улыбкой и запахом выпечки из квартиры. «Не думала, что вы увлекаетесь стряпнёй», — глубоко вдохнув запах сдобы, вошла я и обняла мою дорогую подругу. «Что ты, милая, сварить я могу лишь яйца и похлёбку а-ля Франс», — засмеялась Лидия. «Добрый день!» Две молодые девушки, вероятно, мои ровесницы, заметив меня, присели в реверансе. Я аж опешила, потому что привыкла к нашим верхнеуральским поклонам в пояс. «Добрый?» — я вопросительно глянула на Лидию. «Это Анна и Авдотья, сестры Лисицыны. О них я как раз говорила тебе. Начинающие, но подающие большие надежды художницы, а заодно хорошие кулинары. К твоему приезду приготовили шарлотку?» Указав на стол, Лидия стала всех приглашать к нему. «А я Надежда. Буду кратко». Присев рядом со мной, Лидия делово глянула на одну из похожих друг на друга до мурашек девушек. «Я после моих сыновей не видела близнецов так близко и сейчас рассматривала их как диковинку. Ты, наверное, не сможешь забрать их сейчас же, ведь тебе нужно время, чтобы подготовить место для барышень. Пока они останутся у меня, и мы подтянем миниатюру. Лидия, я благодарна за то, что ты, как всегда, кратко и обстоятельно. Но сейчас мне хотелось бы побольше истории. Думаю, девушки сами мне ее расскажут». Получив тарелку со щедрым куском пышной, желтоватой от доброго количества яиц и ароматнейшей выпечки, я посмотрела на девушку. «Я Авдотья. Различить нас можно легко и просто, по голосу. В детстве я сильно простыла, и теперь у меня голос ниже и сипит немного, слышите?» Девушка оказалась ни чуточки не напуганной, говорила ровно, быстро, за словом в карман не лезла. «А я Анна», — произнесла вторая, и я моментально вспомнила. «Тепло, батюшка, тепло, морозушка!» И чуть не засмеялась. Будто именно она озвучивала Настеньку, готовую замерзнуть под елью, лишь бы никому не принести лишних забот. «Ого! Теперь я точно вас не спутаю», — ответила я и добавила. «Если не будете молчать». Авдотья, более скоро на язык, рассказала, что жили они ж в Оренбурге, были крепостными при целом графе. Правда, не очень богатым, да и странноватым типе. Прислуживали его жене, умершей недавно от чахотки. И теперь за ненадобностью их при усадьбе вынуждены были уехать, поскольку вдвоем куда-то работать берут редко, опасаются мамзели. «Так вот, этот самый граф считал себя натурой тонкой и творческой и выписал себе аж из Англии художника, дабы тот обучал его пейзажам и портрету. Художник прибыл и оказался весьма одаренным. Кроме графа, от скуки обучал девушек, которым дюже нравились эти занятия. И переняли они за 2 года очень много основ живописи, а это самое главное. Объявление в газете они увидели в поезде, следующем из Оренбурга в Москву. Именно туда их отправил граф, написав племяннице письмо о рекомендацию. «Я так и сказала Анне, надо сходить, коль не получится, поедем далее», — закончила жизнеописание Авдотья. «Дуняша у нас решительная, настойчивая, а я опасаюсь всего. 3 ночи спать не могла, как узнала, что выгоняет нас граф». Голос Настеньки из сказки «Морозко» снова чуть не рассмешил меня. «Полчаса тебе осталось гостить у нас, Надюша. Решай. Девица готова хоть сейчас поехать. Чемоданы собранные стоят», — снова напомнила о временном ограничении Лидия. «А ежели вам и правда решить вопрос с размещением надо, то мы и тут подождем. Лидия Львовна нам такие техники показала, что даже англичанину не снились. А лица какие из-под ее кисти выходят?» Не замечая, что Лидия смотрит на Авдотью, как на врага народа, заливалась молодая художница. Я молчала и лишь смотрела на свою зрелую, добрую и очень хитрую подругу, подняв бровь. Та делала вид, что не замечает моего взгляда, и только крылья носа ее трепетали. «Да, особенно миниатюры, которые я у нее купила и которые я хочу перенести на шкатулки. Она показывала вам, как правильно написать эмоции?» Задала я вопрос девушкам, не отрывая глаз от розовеющей на глазах моей ненаглядной интриганки. Лидии я могла простить, наверное, все. У нее, скорее всего, были причины скрывать от людей правду. Но вот так легко проколоться. «Так, время идет, идет, а мы все сидим». Так и не посмотрев на меня, хозяйка засуетилась, принялась что-то переставлять на столе. Девушки моментально поднялись и принялись помогать. И только я сидела, продолжая внимательно наблюдать за ней. «Это хорошо, что Лидия Львовна такой большой мастер. Вот она-то нам и будет помогать в этом деле. Вас необходимо доучить. А еще, думаю, ей по душе придется деревня. Свежее молочко, утренний туман над речкой. А закаты у нас какие!» — протянула я. «Наверное, ей понравится, как и вам, по 20 рублей в месяц получать, да еще и квартирку можно приличным людям сдать. Поверенные денежки к зиме хорошие скопят. Да и поживать потом зимой можно в городе припеваючи». Пёсик Лидии, небольшая белая балунка со смешными белыми пятнами на боку, подошла ко мне и принялась лизать мою ладошку. Кот, серый, мышиного даже цвета, поджарый, словно пантера, заметив нашу приязнь, принялся ходить вокруг моих ног, высоко подпрыгивая, чтобы макушка его головы коснулась моего локтя. «А им-то какая радость будет в деревне!» — не останавливалась я. «Надежда, я все поняла. Мне стыдно за то, что не доверилась тебе. И я не против ехать в эту вашу деревню. Но город... город дает ощущение новизны, чувство вкуса и эстетический катарсис. Наконец-то я увидела настоящую Лидию. И сразу поняла, что в ней было не так. Я замечала, что она словно пытается быть попроще. На деле оказалось вон оно чё. Здесь была бездна интеллигентности. Я посмотрела в окно, проверяя, не приехал ли Осип с Фирсом. «Дворник свистнет, как только завидит Фирса», — сообщила Лидия так, словно говорила о дворецком, который знает свое дело. Из нее понемногу вылуплялась та королева, которую она так долго скрывала ото всех. И мне это безумно нравилось. С Осипом мы разговаривали минут 10, сидя в экипаже, а я поднимала глаза на окна Лидии, чтобы проверить, смотрит ли она. Развлечений здесь, знаете ли, не слишком много, и любую ерунду, вызывающую хотя бы улыбку, я никогда не упущу из виду. Решили, что пустующее крыло, где жил Пётр, вполне подойдет для размещения трех барышень, одна из которых ведет теперь себя как особа царской крови. На эти детали я до Осипа не донесла. Девочки могут ходить в мастерскую, а Лидия вполне устроит меня в усадьбе. Посмотреть на работы, подсказать, научить — это огромное счастье — иметь под рукой мастера такой величины. В результате решили, что забрать их через пару дней приедет Фирс, чтобы удобно расположиться с вещами всем сразу и не оставлять Лидию одну. Я заметил, что она привыкла к близнецам. Когда я поднялась обратно в квартиру и рассказала о дальнейших наших планах, настроение у всех заметно поднялось. Авдотья пообещала помочь Лидии со сдачей квартиры поверенному, а Анна со сбором вещей и части мастерской художницы со всем необходимым для работы. Так у меня появилась не просто сильная команда, но и новые подруги, новые истории в моей жизни, новые душевные привязанности, о которых говорил Осип. Теперь я понимала его слова, как никто другой. Дом наш с этой троицей стал шумным, но притягательным еще больше, поскольку Лидия, поняв, что ее никто ни в чем не ущемляет, стала примой, заводилой, организатором всевозможных видов пленэров, рассказчицей настолько великолепной, что крестьянские дети велись вокруг нее как мухи у варенья. Но это не все. Осип внешне подтянулся, начал рано уезжать из мастерской, а утром к завтраку выходил гоголем при нашейном платке и с уложенной шевелюрой. Все было бы даже слишком хорошо, если бы в конце августа, когда мы с этой великолепной троицей, пройдя огонь и воду и начав получать на шкатулках именно то, к чему я стремилась, не произошло кое-что непредвиденное.